Часть 91. Шаттл приземлился в полусотни метров от фургона и, встав на шасси, выключил двигатель, поэтому подходить к нему можно было без опаски. Первым по разложенному трапу поднялся Корсак. При этом Брейн заметил, что майор быстро коснулся пояса, где под его потертой курткой он иногда носил пистолет. Агентам было приказано пока ждать на земле, и они ждали, слушая, как пощелкивают остывавшие двигатели и подвывают, жужжат и постукивают, продолжавшие выполнять свою работу системы и механизмы, многоголосый хор которых не слышен во время работы двигателей. «Загружайтесь!» — позвал майор, высунувшись из двери. Брайан с Ружоном поднялись внутрь и, пройдя следом за майором по узкому коридору, оказались в пассажирской каюте размером не больше фургонного салона, в котором они спали в ожидании погрузки. «Так, братцы, располагайтесь, и вот вам книжечки почитать». С этими словами Корсак бросил на стол два эластичных планшета, где была вся информация об их операции. Разумеется, лишь та часть, которую следовало знать исполнителям. «Сколько мы будем в пути?» — спросил Брейн, опуская на пол свой кофр. «Около 70 часов, так что начинайте штудировать методички, позже я вернусь и начну вас проверять». Сказав это, он ушел, плотно притворив дверь. «Твоя какая кровать?» — спросил Брейн. «По старшинству выбирать должен ты. Тогда моя слева. А я тогда выберу справа». После этого они несколько минут молча разбирали свои пожитки, и каждый выбирал то, что будет для него домашней одеждой на ближайшие трое суток. Впрочем, выбор был небольшой, и оба вскоре оказались в полевой форме из синтетического хлопка и спортивной обуви, предназначенные для тренировок на беговых тренажерах. «Эх, хорошо», — сказал Брейн, вытягиваясь на походной кровати. «Замечательно», — согласился Ружон, ложась на свою. «А почему мы не взлетаем?» «Ну, значит, не пришло время». «Томас, зачем ты выбрал эту профессию?» «Хотел продвинуться в жизни. При моих стартовых возможностях выбор был небольшой». «И что, ты с самого начала думал, что будешь вот так скакать по планетам, материкам, морям, островам, чтобы палить налево-направо?» Брейн улыбнулся. «Нет, конечно. Я надеялся на работу в кабинете, что-то вроде кураторской. Был уверен, что начальство заметит мои аналитические способности». «И что? Оценило начальство?» «Нет, меня выперли с предпоследнего курса». «И что-то подсказывает мне, что в этом не было твоей вины, да?» «Почему ты так решил?» «Ты не похож на того, кто нарушает договоренности». Брейн вздохнул и сел на кровати. «Ты к чему этот разговор завел?» «Я всегда перед операцией пытаюсь что-то переосмыслить, ведь обратно можем не вернуться. А ты?» «Нет, я перед операцией себя не накручиваю. Если вспомнить все те случаи, где тебя обижали и били, можно спиться. А уж перед операцией вовсе не советую. Ты-то сам о чем мечтал, когда влезал во все это?» «Я думал сэкономить родителям денег. На обучение в университете требовалась немалая сумма. А тут та же специальность. Только учись». «И я учился. Я и Бен. Мы с ним были главными ботанами сначала на потоке, а потом и на всем курсе. Причем ботанировали не только специальность, но и все. Физо, стрелковку и прочую суперлабуду. Кодирование меня вообще крепко увлекло. А Бен обожал методики перевоплощения. Это как спектакль. Понимаешь?» «Понимаю. Ну а что родители? Рады, что ты им деньги сэкономил?» «Да, для них я сейчас работаю в хорошей компании, связанной с финансами. Главное, чтобы они были спокойны». «Это так. Наверное, вскоре я работал бы в какой-то компании, если бы не пожадничал. Если бы мы с Беном не пожадничали. Приехал Корсак, расписал такие условия, что мы не могли отказаться. Другие просто слюнками истекали, а мы чувствовали себя на вершине. Ну как же, лучшие на курсе и получили лучшие назначения». «Значит, жалеешь, что попал к Корсаку?» «Иногда да. А с другой стороны, ну, словом, не знаю. Но ты не переживай. Когда я внутри операции, я не ботан. Я хорошо отлаженная машина, исполняющая все, что в нее заложили». Вскоре шаттл запустил двигатели, прибавил тяги, но еще с десяток секунд продолжал оставаться на земле. А затем вдруг завибрировал корпус, и судно на максимальной тяге пошло вверх. Взлетный режим сменился на разгонный, и аппарат понесся, рассекая плотную атмосферу, стремясь вырваться из ее объятий на простор бескрайнего космоса.